но голос Иена заставил его отстраниться. «Тропинка там!» — проорал Йен, направляясь к ним. «Я так и думал, что найду ее. Когда-то я не раз ходил по этим дорогам». «Почему?» — удивилась Мелисса. «Это было давным-давно. Чарли, Нил и я часто бродили по берегу. Один раз 5 часов шли вдоль воды. Нашли несколько морских пещер. Вернее, это мы назвали их пещерами, хотя они были скорее впадинами, вымытыми в скалах лордом океаном, чьи волны непрестанно танцуют вокруг утесов. Смотрю, ты стал поэтом в своем почтенном возрасте, Йен», — поддержала племянница. «Нет, просто это лучше звучит, чем дыры в камнях. Оставьте лошадей здесь. Тропа для них слишком узка». «А есть ли смысл спускаться?» — спросил Линкольн. «Кроме того, что это интересно, никакого. Зато мне будет чем заняться, пока вы станете тут любезничать. Тогда дело другое. Между скалами велась узкая полоска каменистой земли. Местечко было живописным и очень уединенным, что-то вроде бухточки, по обе стороны которой бушевал прибой. Идти было некуда, разве что добираться до ровного берега вплавь. Оказавшись внизу, Мелисса и Линкольн мечтали только об одном, чтобы Йен подольше не присоединялся к ним. «Твои пещеры тоже здесь, Йен?» «Одна, спрятана за большим валуном». Мелисса решила посмотреть. И в самом деле за обломком скалы, поросшей травой и мхом, скрывалась темная впадина. Чтобы пробраться внутрь, приходилось едва не ползти на четвереньках. «Думаешь, там что-то есть?» «Кроме раковин и пауков», — фыркнул Линкольн. «Мальчишки обожают такие закутки. Мне хватает и свежего воздуха, и, о, Господи!» «Откуда что взялось?» — ахнула Мелисса. «Дождь сыпанул с такой силой, словно наверху кто-то опрокинул огромный чан с водой. Теперь уже не могло быть споров о том, стоит ли исследовать пещеру. Они просто ворвались внутрь. Это и в самом деле оказалось не больше, чем углубление, вымытое в скале. Места хватало едва на двоих, не говоря уже о третьем, и запоздавший Йен основательно вымок, прежде чем втиснуться туда. Однако внутри было сухо. Земляные стены с вкраплениями камней не пропускали воды. Слабый свет сочился из трещин и входа, и никаких пауков, по крайней мере таких, которые пожелали бы познакомиться с незваными гостями. Через несколько минут дождь немного ослаб, превратившись в морось, и, почувствовав близость Линкольна, Мелисса невольно обратилась мыслями к совсем другим вещам. Под ее многозначительным взглядом бедный Йен поежился. «О, девочка, имей хоть каплю сострадания», — взмолился он. «Там льет, как из ведра». «Это ты имей хоть каплю сострадания», — возразила она. «И дождь прекращается. Дай нам 5 минут. Всего 5. Ты без того промок. Ну что мы сможем за 5 минут?» «Ты у меня в долгу», — проворчал он, закутываясь во влажную куртку. «Еще в каком», — согласилась Мелисса. «Назову первенца в твою честь». «Только этого не хватало», — возмутился Йен, выползая наружу. Не успел он скрыться из виду, как Линкольн привлек ее к себе. «Мне следовало бы сначала жениться на тебе, потом привести сюда и снова жениться ради всеобщего удовольствия. Тогда было бы куда легче получить то, что уже принадлежит мне», — прошептал он ей на ухо. «Но я и без того твоя. Думаешь, я отдалась бы тебе, если бы сердцем не чувствовала, что это навсегда? Я хочу тебя так сильно, что едва на ногах держусь», — простонал он. «И я тебя тоже. Но он вот-вот вернется», — жалобно протянула она. «Тогда дай мне отведать твоих уст». Его руки чуть крепче сжали ее талию. Поцелуй кружил голову, лишая разума, выпуская на волю так долго копившееся желание.